Каждый раз перед появлением викинга, будто в кабинете или во сне прошлой ночью, она прикасалась к мечу. С того самого момента, как она приобрела клинок, словно какая-то сверхъестественная сила постоянно принуждала ее к этому. А что, если и вправду? Она мысленно оборвала себя на полуслове, не желая опять предаваться размышлениям о всяких потусторонних вещах. А чтобы еще раз доказать себе, что все случившееся прошлой ночью — плод ее воображения, она, едва добравшись домой, отправила Дэвида раскладывать покупки, а сама побежала вверх по лестнице прямиком в свою спальню. Ни секунды не колеблясь, она быстро вытащила ящик из-под кровати, положила его на матрас, открыла замок, приподняла меч с бархатного ложа и сжала пальцами рукоять. Раздался гром, но Розалин даже не повернула головы в сторону окна. Она, не отрываясь, смотрела в угол комнаты, где прошлой ночью ей явился Торн Бладринкер, и где он стоял теперь с собственной персоной, сжимая в кулаке куриную кость с остатками мяса. «Пресвятая Дева! Неужели это не сон? К ней в комнату средь бела дня является призрак, призрак хозяина древнего меча. Не какой-то там актер, а самый, что ни на есть, настоящий викинг, причем умерший без малого 1000 лет назад. Она не верила в привидения, но что же это еще может быть? Призрак как-то связан с мечом, его мечом. Нет, невозможно!» Призрачный гость, прищурясь, недовольно взглянул на Розалин. По всему, видать, он был не в восторге от своего неожиданного появления в ее комнате. «Вы оторвали меня от роскошного пиршества в замке Одина, миледи. Отпустите меня обратно. А если нет, то накормите. Я ужасно голоден». «Уходите. Я вас отпускаю», — слабо пролепетала она, еле ворочая пересохшим языком. Он еще больше сузил глаза, быстро обглодал кость и резким движением отшвырнул ее. Кость ударилась о стену за его спиной и упала на пол. Но сам призрак и не думал исчезать. Он стоял на том же месте и, не торопясь, пережевывал мясо, потом облизал пальцы и промолвил: «Ваше счастье, леди, что мне так нравятся пиры Одина, иначе бы я непременно остался, хотя вы изрядно мне надоели. То и дело тревожите без всякой цели. Предупреждаю вас, миледи, вы можете отослать меня обратно, и я уйду, но лишь тогда, когда сам этого захочу. Если же я решу остаться, останусь, и вам будет не так-то просто от меня избавиться». Он неожиданно улыбнулся, и на щеках опять заиграли ямочки. Розалин почувствовала, как у нее по спине приятно поползли мурашки. Ощущение это совершенно не вязалось с тем ужасом, который владел ею всего секунду назад. «Если вы еще раз позовете меня, леди, у вас будет возможность в этом убедиться». В следующее мгновение странный гость исчез так же внезапно, как и появился. Его уход не сопровождали ни потусторонние звуки, ни таинственный дым, ни другие необходимые атрибуты привидения. Только раскаты грома и вспышки молнии. Он исчез, а Розалин отупело уставилась на куриную кость, которая по-прежнему валялась в углу комнаты. «Привидение!»